Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 19 июля 2022 года, вторник. А знаете ли вы, что сегодня отмечается День пирожков с малиной? И я надеюсь, что вы уже приготовили по чашечке ароматного чая, а возможно даже и пирожки. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Виктор Максименков с темой «Великие гиганты». Здравия, Виктор! Здравия, Елена! Здравия, слушатели и зрители! Друзья, и как всегда, по нашей традиции, пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. И сегодня Виктор расскажет нам о том, является ли правдой то, что на Земле когда-то властвовали гиганты. Есть ли там подтверждение? И если есть, то куда исчезли эти гиганты? Исчезли ли они бесследно? Я передаю микрофон. Виктор, тебе слово. Ну, благодарю, Елена. Да, действительно, я предлагаю сегодня рассмотреть эту тему великих гигантов или гигантских великанов. Кто не знает, зовут меня Виктор Максименко, я уже много раз выступал на славянском радио. Здесь мы находили пропавшие континенты, луны, планеты солнечных систем, показывали, как здоровье и природы, и самого человека. Ну и, соответственно, очень часто возникает вопрос о том, что нужно знать правильное прошлое. Потому что человек, который не знает правильное прошлое, он обречен повторять ошибки прошлого, и, соответственно, он не имеет будущего, потому что он будет повторять прошлые ошибки, и это все будет приводить к саморазрушению, или либо к тому, что человек должен прийти к успеху, а он на самом деле приходит к краху. Почему? Он не знает, что происходило в прошлом, чем это заканчивалось, какие были действующие лица. И поэтому мы предлагаем рассмотреть, а действительно, имеют ли право на жизнь вот эти все легенды, мифы, сказки, в которых постоянно фигурируют люди гигантского роста. То есть, ну, грубо говоря, мы сейчас обычный человек 1,75 м, а там фигурируют гиганты от 3,5 до 100 метров в высоту. Ну, насколько это реально или нет? Ну, между прочим, в недавнем прошлом знали, что изучать нужно правильные события прошлого, и тем более этому нужно учить управленцев, тех же царских детей, детей знати. Для чего? Для того, чтобы принимаемые ими решения не привели к тому, чтобы, как говорится, прийти к какому-то самоуничтожению, краху, а как раз для того, чтобы не допускать ошибок прошлого и все это учитывать в управленческих решениях даже сегодняшнего дня, когда этих гигантов практически не осталось. И поэтому ничего удивительного, когда вот мы открываем учебник царских детей, а по этому учебнику учили не только как бы царей Руси, но и всех, всю знать Европы, потому что в ней рассказывается про поход Александра Македонского в Иномирье. Там много чудес, ну так как сегодняшняя тема гиганты-великаны, вот мы смотрим, и там можете перейти, посмотреть, если он есть в сети. Александр встречает, ну, в других странах людей, которые высотой 9 локтей. Ну, то есть, что такое локоть? Ну, это примерно 45-50 сантиметров по сегодняшнему. То есть, это люди минимум 4 метра ростом. Как говорится, это ж книга, учебник царских детей. Идем дальше. Там он встречает яблоко Яцев, который 24 уже локтя ростом. То есть, ну, это минимум метров 10. Опять же, поймите, когда идет описание жизни этих гигантов, чтобы дорасти до 4 метров, это надо прожить как минимум лет 300. То есть, средняя продолжительность жизни гигантов 4-метровых – это 600-800 лет, зрелость – 100 лет. То есть это гигантские сроки жизни, гигантский рост, гигантский опыт. И, соответственно, люди-гиганты в том числе были очень важны в прошлом, в недавнем прошлом. Они тоже занимали руководящие, скажем так, посты, должности. Они были святыми для многих культур. И мы это сейчас увидим. Но в той же книге «Учебники царских детей» мы видим, что Александр Македонский на своем пути встречал гиганта, который был 100 метров, ну, 100 локтей. То есть это примерно 45-50 метров ростом. Что-нибудь подобное вы в своих учебниках по истории находили? Пускай школьных, институтских, я думаю, ничего. А ведь недавнее прошлое просто богато подобными вещами. То есть мы не понимаем, нам не говорят, откуда они взялись, эти гиганты, куда делись, почему пропали. Ну, соответственно, начинается непонимание, а как строились те или иные циклопические сооружения, а и кем они строились. Ну, про тех, кто скажет, ну, где вы видели людей 50-метровых ростом. Дело в том, что даже в русских сказках и легендах они присутствуют. Особенно связаны с Ильей Муромцем. Помните, как богатырь Илья Муромец встретил Святогора, и он его вместе с лошадью положил себе в карман. То есть для этого рост Святогора и должен быть 50 метров. Но в чем же суть этой былины? Суть той былины, что действительно есть погребение Ильи Муромца, и действительно проводились исследования, что этот человек жил не более чем 1000 лет назад, да, у него там была травма спины, потом он от этого излечился, и в итоге там погиб в каком-то из бою своем последнем. То есть сам Илья Муромец присутствует, он даже есть его останки. А, соответственно, и описание его подвиги тоже нужно относиться серьезно, потому что, получается, все это может быть. И не просто так учебник, как говорится, царских детей говорит о таких великанах, а в горах Араратских это как раз горы Кавказа. И то же самое Святогор встречает Илью Муромца, опять же, в горах Араратских, то есть, ну, в горах Кавказа. И мало того, что есть подобные легенды, есть легенды народов севера. Ну, это одна из иллюстраций тех рассказов, когда они встречают гигантов, да, ростом 50 метров, потому что они там ловят китов, ну, и занимаются рыбалкой такой, мелкой рыбы по типу кита. То есть они это встречали, редко, понятно, но все-таки есть такие встречи, они это описывают. Вот это одна из иллюстраций. Кто-то скажет, да, если бы такие люди существовали, они, понимаешь, тут бы вдавливали землю, да, и подобные следы находят. Вот я специально красными стрелочками их выделил, что рост человека, который это сделал, ну, минимум 30 метров. А так от 30 до 50, где-то в этом пределе. Есть еще очень много подобных следов в Азии, там это все называется следы Будды, следы Будды. То есть только большой след, видно, что это оставил действительно существо, похожее на человека. И следы эти, ну, 50 метров человеку принадлежат как минимум. Сколько подобных следов? Они есть по всему миру. То есть это эти легенды про 5 континентов, что везде были, жили гиганты, они там делали свою жизнедеятельность, оставляли свои следы, в том числе и физические. Эти следы находят по всему миру. Ну, как вы понимаете, в учебниках на современных по истории ни слова об этом. Но они существуют. Атлас Миллера, 1519 год. Вот один из гигантов, живших в то время. Как видите, он ростом выше деревьев, выше городских стен. То есть есть это описание, таких книг множество. Некоторые гиганты дожили до нашего времени. Вот некое шествие на рождение принца, гравюра 1710 год. В одном из польских музеев хранится. Обратите внимание на красные стрелки. Это 22 ребята тут обозначены. Они еле войдут в эту триумфальную арку. Это к вопросу, а зачем такие арки-то строить? Ну, для того, чтобы кое-кто смог туда пройти. Вот еще синие стрелочки, они показывают, что есть гиганты чуть поменьше, конечно, которые раза в 2 выше людей, но вот они примерно по росту, как человек на лошади. То есть еще остаются гиганты, может, не так их и много, но они есть. Зачем я это показываю? Потому что кроме сведений гиганта сохранились остатки сооружений той эпохи, когда еще были люди-гиганты, еще старые технологии строительства, и мы видим, что даже окна на высоте человеческого роста, если человек там 3,70, и тут же замочная скважина была, тут же была ручка для двери, ну все это поснимали, перед нами здание как раз морского артиллерийского арсенала. Ну подобных-то дверей масса. То есть, да, понятно, что их переделали, но как бы для обычного человека они, мягко говоря, избыточны, причем избыточны раза в 4-5. То есть, ну, находятся там, некоторые историки говорят, вы знаете, ну, там, наверное, было право там у императоров каких-то на лошади въезжать, там, в храмы какие-то, общественные здания. Ну, тут не то, что на лошади, тут можно и на слоне, причем взять еще флаг в руку и как бы встать и держать, и все равно будет многовато. Ну, объяснений, конечно, никаких. Но мы видим эти объяснения, что эти двери были не просто так. Потому что, кроме всего прочего, сохранились гравюры, картины. Мы сейчас увидим, кто же в эти двери входил. Тем более, что очень много таких дверей в храмах. А святые входили. А святые они были не просто по своим деяниям, но и по росту. Вот одна из гравюр, Георгий Победоносец изображен. И видно, что как бы человек на его фоне ну, раза в 3-4 меньше. Понятно, что сейчас людей на его фоне перестали изображать, чтобы не смущать народ. Меньше вопросов, чтобы задавали вот эти, понимаете. Почему Георгий Победоносец там на гравюрах 5-6 раз больше обычного человека? Ладно там уже, где он нашел дракона. Это, как говорится, ладно. Но есть такие гравюры, где видно, что святые были в 4-5 раз больше обычных людей. В принципе, таких гравюр множество, да, ну, икон, гравюр, но они со временем убирались, чтобы людей не смущать, а то еще люди начнут спрашивать, а кто такие писеглавцы еще? Как вы видите, те же писеглавцы раза в два выше обычного человека. Ну, и вот, например, гравюра, ну, икона старая, а вот уже икона новая, как говорится, примерно о святом Христофоре. Как вы видите, вот справа это старая гравюра святого Христофора, ну, икона, а теперь вот уже новая. То есть все нормально, все исправили. И люди уже не будут задавать, кто такие еще и писеглавцы, мало того гиганты, так еще и другие виды живых существ. Но если обратиться, опять же, средневековье, недавняя Европа, мы часто видим изображение Мадонны, Марии вот с ребенком. И, как говорится, и на этой гравюре, картине и справа можно видеть, что как бы Мадонна примерно еле-еле войдет в эти двери. То есть она еле помещалась. То есть человек ростом метров 10. И как бы если бы это была одна гравюра, ну, можно было ошиблись, например. Нет, таких гравюр, картин, опять же, росписей в храмах, огромное множество. То есть видно, что ну, люди, ну, как по крайней мере, раза в 3-4 меньше. То есть это здесь подписано, где это было. Вот, братья Лимбург, примерно 14 век, 1320 год тоже, изображения, и все они, видно, что святые, как бы, раза в 3-4 выше обычных людей. Таких изображений масса, то есть, вот он, вот стрелочка зеленая, это обычный человек, рядом люди в два раза больше, рядом те же святые, тоже раза в 3-4 больше обычных людей. И видно, что есть гиганты разного роста. Разного роста, ну, соответственно, для нас они более высокие, то есть им и больше удалось и прожить, и соответственно, для нас они святые, потому что им больше, как бы, они больше знают, умеют, ну, для нас, типа, несли свет для прошлой цивилизации. Еще одна из росписей храма, видно, что огромное количество больших людей, ну, и люди поменьше раза в два. Тоже это все библейские сюжеты, ну, вот святой Патрик. Я вот специально синюю стрелочку поставил, чтобы вот святой Патрик и тоже мозаика, повествующая о деяниях каких-то святых, тоже связанных с Патриком, видно, что они раза в два выше обычных людей. Вот это внизу, это обычные люди, которые святому Патрику, ну, примерно по пояс. Ну, а рядом там его последователи тоже высокого роста. То есть, когда мы видим вот эти гигантские изображения, то это не просто так. Это не просто там преувеличение. Ну, соответственно, и в храмах служили тоже священники, которые тоже раза в два были выше обычного человека. Это видно на всех этих гравюрах, изображениях, иконах, очень много вырезанных изображений, то есть те, которые дошли до наших дней. Что это не просто так? Ну, вот святой Августин, примерно 4 век считается, вот он слева, и видно, что люди обычные, которые стоят перед ним на коленях, он перед ними сидит, и все они, ну, максимум до колена. То есть, если все они встанут, ну, максимум до пояса они будут. Справа святой Модоальт, тоже примерно 7 век. И видно, что святой действительно еле в эти проемы пройдет. То есть, ну, как бы это ж не мы рисовали, эти гравюры, описания, как бы, вот так вот они все время ошибались. Это одно из изображений Будды. Я уже молчу, если вы прочитаете второй признак из 32 признаков Будды, то узнаете, что пальцы рук его должны быть соединены перепонками, имеющие все 40 зубов. Вот, вот описание Будды присутствует, вот перейдите, посмотрите. То есть, ну, сейчас у нас зубов столько нет. То есть, понятно, что это какие представители другого какого-то вида. И, скорее всего, даже если про Будду говорить, связанного с водой. Есть такая реликвия, зуб Будды. Вот она хранится тоже там, реликвия. Ну, а слева я показываю, вот она справа. А слева книга, описывающая гигантов и гигантские зубы, которые у них были. Ну, как видите, все совпадает. А сейчас я вам покажу фотографию, мой подписчик тоже нашел там на юге современной России это. И это уже, видите, те же самые гигантские зубы. То есть гиганты жили по всему миру, ну, в том числе и в Азии есть много сведений. Тоже легенда про строительство моста Рамы между Индией и Шри-Ланкой. И по преданию строили его существа, которые достигали 80 метров. Я уже молчу, что они строили при помощи магических камней. То есть наносили надписи, камни не тонули, и они построили мост по дну океана. Представьте, по дну океана построить мостик там несколько тысяч лет тому назад. А ведь могли, то есть и рост позволял, как говорится, технологические знания. Ну, тоже там плавающие камни хранятся в храмах Индии, когда на камень нанесена надпись, он не тонет. Вот на самой Шри-Ланке есть, ну, сейчас это называется гора Адама, а там след Адама, раньше это след Будды или Шивы, кто как верит. То есть в 14 веке его измеряли, то есть длина 1,5 метра, ширина на 80 сантиметров. То есть при таких размерах ноги рост должен 10 метров быть. То есть то, что было как раз согласно Рамаяме, Рамы и Ханумана. Ну, как бы тоже много на Востоке есть подобных резных изображений в камне. Мало того, как это вырезать можно при помощи молотка и кувалды, это только у науки надо спросить, потому что ничем другим люди в недавнем прошлом не должны были обладать, но обладали почему-то. Ну, вот они вырезают, и мы видим, что обычные люди вот где-то по колено, то есть подручные такие, под рукой всегда находятся вот такие помощнички, вот они, то есть люди, а уже те, кто ими управляет, руководит, святые определенные, они раза в 3-4 выше их. Очень хорошо это видно вот на фресках из Египта. То есть вот этот парень, который не просто статуя, вот ему дают лотос, он, мягко говоря, так 10 метров. То есть вот он высокий этот руководитель, и же это обычные его слуги. Ну вот, вот при вот том, что он сидит, это примерно вот до колена ему. Вот опять же одна из фресок, кормление гиганта, когда дают там какую-то бычью ножку, чтобы гигант хоть как-то смог насытиться. Ну там таких фресок множество. Опять же обычные люди примерно по колено, вот тоже подручные, скажем так. То есть какие-то руководители, строители, опять же тех же пирамид, непонятно кто их строил. Почему их не могли строить люди чуть повыше ростом, чем мы сегодня могли представлять. Тоже оазис Дахла. То есть могила губернатора, видно, что там изображение гиганта раза в 2 больше обычных людей. Ну, то есть были и повыше, и поменьше. Многие скажут, ну так где эти кости? Не, они-то есть. Вот одна из подобных костей найдена, которая показывает, что она принадлежит человеку, но чуть повыше ростом. Есть подобная рука найдена, опять же, с пальцами. Длина пальцев 38 сантиметров. Понятно, что это все прячут, оно там пропадает. Ну, вот, вот это примерно изображение этого пальца. Чем богато, тем и рады. Ну, обычный палец рядом раз в 10 меньше его. То есть тот, кто это был, мог быть метров там в районе 10. Ну, так. Опять же, отпечатки ладони, где пальцы тоже по 35 сантиметров, ну, длиной. И подобных саркофагов тоже. Ну, тут всего лишь 2 раза больше обычного человека, как говорится. Тут уже, как говорится, более поздние саркофаги, где эти правители, руководители чуть поменьше уже. Но Ближний Восток, кстати, славится огромным количеством могил гигантов. Вот одна из этих могил, то есть мавзолей в Самарканде. Чем он примечательный? Длина мавзолея, вот этого 18 метров. Ну, опять же, почему так? Ну, потому что там по легендам захоронен гигант. Ну, одна из версий — библейский пророк Даниил. Ну, понятно, что там костей уже этих нет, можете дышать ровнее, их давным-давно вывезли. Это могила Адама считается, Мисдакхан. Длина 25 метров. По легенде, даже после смерти продолжался рост костей. Но поймите правильно, эти территории, да, много раз уже попадали под влияние, скажем так, сил негативных, иностранных. И все, что было ценное, оттуда давным-давно забрали. Ну, так что дышите ровнее, но остались вот архитектурные подобные сооружения. То есть, опять же, если брать того же Адама, то рост его был примерно 30 метров и прожил 930 лет. И во всех книгах по всему миру, те, которые считаются там религией, святые, там всегда есть гиганты. Всегда есть гиганты. И даже примерно у мусульман там идет описание про целый народ, который жил там в районе Йемена, и его предводитель тоже имел рост 100 локтей, то есть примерно метров 50. Ну, могила Евы тоже там, она, или гробница Хавы. Ну и поймите, что это могут быть совершенно другие гиганты, просто обычно все потом сводится к каким-то прародителям. То есть сначала там была гробница Шивы, пришли другие и сказали, нет, это гробница Адама. Да, ну, оно всегда так происходит, но факт в том, что там когда-то хранились кости гигантов. Я думаю, что сейчас, скорее всего, их там давно нет, их давно вывезли, чтобы не смущать простой народ. Ну, вот сохранились описания этой гробницы, то есть вот 43 метра, вот это гробница Хавы, то есть или Евы, или прародительница какого-то народа. Ну, есть могилы и попроще, вот могила Авеля у Дамаска. Ну, понятно, что это не Авель, ну, как бы, ну, нравится людям называть, каким-то сюжетом привязывать. То есть длина 5,71, ширина 1,80 м. Да, понятно, что там не тело, в лучшем случае кости хранились. Мухаммед Высокий у Алеппо существует могила, фото не нашел, это как бы тоже сбоку фото могилы Авеля приложил, но вот могила Мухаммеда Высокого у Алеппо 7,75 на 2,20. Ну, то есть как бы обычного человека туда класть, ну как бы даже не смешно. Могила сына Адама и Евы, Ливан, ну считается так, то есть многометровая, что там можно хранить, ну понятно, что в лучшем случае костные останки. То есть, опять же, могила Хазрата в Ливане. Почему длинная такая? Ну, потому что все, кто там похоронен, по легендам, они были гигантами. То есть, и это, я же говорю, во всех религиях просматривается. Ну, это вам решать, зачем делать такую длинную, если там ни подношения, ничего. Мазар-Шариф, то есть, я так понимаю, это Афганистан, скорее всего, да. И вот длина этой могилы тоже 15 метров. Я просто показываю вам гробницу Иова в Салале. Тоже, как бы, обратите внимание на длину. То есть, ну, по легендам, там, конечно, изначально были захоронены останки гигантов. В Ливане есть одна из могил. Вот в мечети она находится. Опять же, по легендам, могила Ноя. Ну, обратите внимание на ее длину. То есть, почему? Ну, тоже высокий рост. Храм пророка Юши тоже, как бы, длина не маленькая. То есть обычного человека, ну, даже нет смысла сюда помещать. То есть, скорее всего, костные останки гигантов в прошлом. Ну, древние мегалитические надгробия, Верхняя Балкария. Как я говорил много раз, когда мы связываемся с гигантами, мы попадаем вот в Кавказские горы. Ну, это не просто так. То есть там тоже должны много легенд о великанах, гигантах, которые жили там в свое время. Ну, соответственно, есть где-то их и погребение. Не все же их еще уничтожили. Опять же, фреска из Туниса, Африка. Чем она примечательна? Вот этот слон, потому что у него бивни, то есть у слоненка бивни нет. А рядом мужчина, как минимум на голову его выше. То есть даже если взять современного человека, то рост мужчины должен быть 1,5-4 метра, чтобы так за слоником охотиться. Ну, тоже там шумеры, ну, все правители шумеров, боги, там правители, они вот описываются как ребята примерно 1,5 метра хотя бы. Вот этот львенок, это не львенок, это лев, потому что у него грива есть. То есть таких описаний множество, барельефов, камни, я же говорю, в текстах, в книгах, на картах, огромное множество. А вы уже думаете, решайте, ну, может это быть или нет. Вот некоторые гиганты дожили и до нашего времени. Перед вами изображение 10 октября 1724 года. Жан-Батист Ван Мур, я так понимаю, французский посол со свитой у великого визиря. Вот это в центре великий визирь, который легко сидит, он вынужден наклониться, чтобы вот этих ребят, что внизу, как говорится, услышать. Я специально красную стрелку провел, чтобы показать, что вот взял от головы этих французов и показал, что, ну, как бы свита этого визиря чуток выше этих французов. Ну, насколько чуток? Ну, раза в два, в три. Ну, по минимуму я так беру. То есть, ребята метра так четыре роста в свите визиря существует. И сам визирь. Который некоторые скажут, а в Европе что, не было в то время? Да, наверное, были. Вот мы берем Венецию, опять же, средневековую. Вот это, вот красным кружочком, это обычные люди. А вот стрелочкой рядом с ним людишки раза в два выше. Я уже молчу, что вот фиолетовая стрелочка выделила, что там... Это Венеция, кстати. Если кто не знает, Венеды – это те же самые славяне. И тут вместо крестов, видите, такие восьмигранные антенки стоят. Ну, как бы не суть. Не будем на это обращать сейчас внимание. Еще одна гравюра о тех же временах. Красный кружок – обычные люди, красная стрелочка – люди раза в два повыше. То есть это как бы средневековье, и таких цельная толпа там. Не просто один-два. Опять же, примерно другие ракурсы, ну, принцип тот же самый. Есть обычные люди, есть гиганты. Чтоб не сказали, а может это дети. Ну, вот вам еще более массовая такая сценка. Опять же, красная стрелочка, видно, что это обычные люди. То есть это не просто дети, а рядом с ним гиганты раза в два повыше. То есть зачем нужны были такие большие, как бы, входы. Еще одна гравюра из Германии, вот когда поближе, лучше понятно, вот двое взрослых людей сидят, то есть, ну, они раза в два выше, таких же людей рядом с ними, которые даже стоят. Ну, поэтому, есть ли подобные свидетели? Нет. Вот 6 век до нашей эры, гробница Авгуров тоже, человек раза в два выше обычного. Вот такие предметы сохранились. На фресках видно, что тех, кто рядом с этим предметом был, как раз доходил до самых топориков. Сейчас человек максимум до половины доходит. Обучение Ясона и Медеи, 1487 год. Вот этот мужчина справа, слева на картиночке, я вам специально такую красную стрелочку показал, что это не ребенок, потому что у него седая борода. И рядом с ним собачки, ну, под стать обычному человеку. А синие стрелочки показал, что они-то, этот мужчина с бородой доходит в лучшем случае до пояса всех остальных присутствующих. Ну, почему, это вопрос уже к автору. Одна из фресок в Помпеи найдена, вот эта подручная, которая там ростом чуть выше колена, помогает поправлять своей хозяйке платье. И видно, что это не статуя, это живой человек в разы больше обычных. Ну, таких вот каменных изображений масса, где вот это маленькое-маленькое, это люди обычные, ну, прислуга, подручные. А вот чуть побольше, это уже, как говорится, гиганты, которые управляли, направляли. Почему? Ну, они жили дольше, у них намного больше опыт. Соответственно, они были представители других, более высокоразвитых цивилизаций. И могли применять и знания, и технологии, которые для нас сегодня называются магическими. Что такое магическая технология? Высокая технология нам просто непонятная, поэтому мы зовем это магией. Таких каменных изображений масса, когда люди приходят посоветоваться с мудрецами, великими людьми и великими не только по росту, но и по опыту жизни. Вот эти маленькие людишечки разных форматов и размеров. И, соответственно, мы видим, что перед нами тоже сам пришли они посоветоваться к тому, кто раза в 3-4 выше их, ну, смотря какой цивилизации они принадлежат. Чтобы было понятно, что это было по всему миру, американская Патагония, карта 16 век, Южная Америка, вот индейцы такие бородатые, ну, не будем замечать, что у них там белый цвет кожи, обычные гиганты, в два раза выше обычного человека, с луками, стрелами, с копьями какими-то. Ну, что это была не просто ошибка, космология от Гильям Литесту, Патагония, гиганты, ну, и птеродактиль тут, как говорится, летает, ну, пускай летает. У нас сейчас вопрос про гигантов, были они или нет, тоже не будем обращать, что гиганты в Патагонии, то есть Южной Америке, белокожие да бородатые, ну, все бывает, как говорится. Перу, тот же тип гигантов, ну, они тоже тут описаны как гиганты. Вот более близкая картина, но это уже середина 18 века. Я показал просто вот синие стрелочки год и то, что почему-то девушка-блондинка в Южной Америке. Ну, как говорится, бывает. Ну, и ребенок тоже почему-то блондином нарисован. Книга про гигантов, как они рождаются там, как они живут в Америке. То есть, ну, описания были множество раз присутствуют. Это одна из галерей в той же Америке, в горах. Дело в том, что это ступенечки. Ну, это ступенечки для людей, которых рост 1,20 м, потому что те, у кого 1,80 м, вот слева маленькие, вот это для них. А вот это справа огромные, как раз вот эти ступеньки для тех, кто как бы повыше чуток. Раз в 10 примерно. Да, по Америке много раз находили вот эти костные останки. Проверка говорит, что люди с таких вот, ну, с такими костными останками при жизни должны были где-то 3,60 быть. Ну, как вы понимаете, их то находили, и то они пропадали. Причем навсегда. Ну, так тем, кто как бы, ну, вещи иногда показывали у этих гигантов, которые тоже со временем, тоже, как вы понимаете, куда-то пропадали, а потом нам начинали рассказывать, что вот такие мечи, ну, где просто так, делали просто так. Вот я так, один меч стоит, как говорится, как стадо коров, давай я сделаю меч в 10 раз больше. Ну, просто так. Ну, некуда деньги девать. Же вот такие вот сосуды непонятно как таскать, обычный человек его просто не утащит. Как с такими топорами работать? Ну, зачем нужны такие книги, когда нам говорят, что там обычную книгу изготовить было целое состояние? Зачем же делать книгу в 10 раз больше? То есть это 10 состояний. То есть, а нет, ее можно делать только если, как говорится, пользователи высокая особа, великая, и не только по названию, но и по росту, соответственно. Да, они все есть, ну, там говорят, что как бы ничего не осталось, а нет, все-таки осталось. Это вот даже в обычной российской глубинке можно найти подобный вот башмак. Он стоптанный, он хранится в обычном музее и, как говорится, принадлежал человеку действительно очень гигантского роста. Вроде бы хранится в селе Октябрьское Пронского района. То есть, и еще принадлежит тому, кто жил в 19 веке. То есть, стоптанная подошва говорит то, что его носили. Ну, рост сами можете представить. Ну, кроме такой биосферы сохранились, до этого были, конечно, гигантские лошади. Они сохранились на некоторых фотографиях даже недавнего прошлого. Ну, потребность в них отпала, как бы, я думаю. И видна биосфера, когда вот есть подобные гуси почему-то огромные. То есть, вот там есть, опять же, вот гигант, вот внизу там коровка, а вон вверху такой же гусь, как коровка. То есть, откуда, куда пропали. То есть деревьев гигантов, то есть которых мы знаем только из сказок, из мифов, что были какие-то деревья, которые не обхватишь, их осталось по минимуму. Как говорится, все срубили, все растащили, все уничтожили. Вот это примерно показывается обычными людьми на лошадях. Длина дерева, что они смогли завалить. Герои. Ну, остались такие окаменевшие остатки этих деревьев, грибов. Ну, как видите, гриб раз 10 выше человека, а это такой пенек, который, наука говорит, это выход лавы, лавы выход такой. Да, мы верим, да, так и верим. Вот это внизу, вот, травка, это 30-метровые деревья, вот эта травочка, а рядом дерево, причем такое, срезанное. И было оно ростом очень-очень таким большим. Просто километровые деревья были, и действительно, вот это и есть, скорее всего, те легендарные деревья, тот райский сад, который существовал на Земле. Вы знаете, что изучая количество там углерода в воде, ученые пришли к выводу, что еще, ну, в недавнем прошлом количество биосферы было в 20 тысяч раз больше, чем сейчас. Не в 200 раз, не в 20, а в 20 тысяч раз. То есть были гигантские деревья, растения, животные. Ну, если там про гигантских животных нам еще знать разрешают. Ну, про гигантских людей, как говорится, ответа, ни привета. И это очень симптоматично, потому что во всех событиях прошлого принимали участие тоже гиганты. Ну, это один иллюстрация такая про один из гриб, который вроде бы сохранился, и он занимает площадь 890 гектаров где-то там в США, в Орегоне. То есть были ли подобные существа, остались ли они в единичном исполнении, вопрос, как говорится, открыт. Ну, находят. Давно ли они пропали? Ну, вот перед вами гравюра из Парижа, 1612 год. Вот одна из вырезок их. Происходили торжества по поводу там помолвки царских особ, пригласили все самое диковинное этого мира. Вот два гиганта. Они стоят рядом с людьми, которые на лошадях. Ну, видно, что они как бы примерно в два раза выше обычного человека и примерно соответствуют человеку на лошади и с флагом. Видно, что это не мужики на ходулях, вот у них тут руки, голова, все соответствует гиганту. И держат они настоящее дерево, и сабли имеют, ну, те, что мы видели чуть выше. Чтобы показать, что это не просто совпадение, это гравюра на следующий день, те же гиганты. Видно, что это гигантские ребята, а не просто мужики на ходулях. И что они выше даже других людей, которые едут на носорогах. Ну, дальше соответствует людям, которые вот на лошадях и с пиками, с флагами, как хотите это назовите. Это не просто совпадение. Вот еще одна группа гигантов в том празднестве. Кстати, гравюру рисовал тот, кто жил на этой площади Парижа, самое главное. Поэтому ему можно верить, потому что он все это видел. Вот у них есть и сабли, и дубины, и луки. Ну, а потом вам скажут, что это все декоративно. Та же группа гигантов там в другой день. Ну, то есть видно, что это, я говорю, очень высокие люди, раза в три выше обычных людей. Ну, может, даже в четыре. Это 1612 год, они все еще сохраняются. Вот, как говорится, еще больше вырез из этой гравюры, они все есть. То есть они дожили до наших дней тоже. Некоторых гигантов настолько уважали, что чеканили их на монетах. Это Вильдерман, дикарь, добрый великан. Он, как говорится, считается чуть ли не основоположником какой-то там горной добычи определенных регионов современной Германии. Его там печатали, ну, штамповали лет 100 и описывали как доброго великана. Вот из разных книг иллюстрации, где он несет деревце, и на деревце как бы неразумный человек, который посмел там ему помешать. Считается, что они очень хорошо знали горное дело, и там, где эти гиганты живут, можно найти там богатые жилы, в том числе серебра. То есть это иллюстрации из разных книг, где видно, что присутствуют эти добрые гиганты, великаны, которые, ну, которые, согласно легенде, существовали, опять же, в Германии. Это был там 15, 16, 17 век. То есть, и действительно, они, как говорится, чеканились даже на монетах. То есть, если этого совсем ничего не было, это все придумали, зачем на монеты так чеканить? Ну, есть и подобные изображения тоже. Скорее всего, это все-таки костюм. Ну, опять же, какие-то гиганты носят людей или учат неразумных людей, чтобы они близко к гигантам не подходили. Кстати, по тем же легендам, Стоунхендж строили гиганты. То есть, это книга 13 века, как там ремонтировали Стоунхендж, он уже давно был построен. Ну, описание есть, что изначально его строили гиганты. Одна из гравюр. Сцена из рассказа Джорджа Крукшена «Джек-убийца гигантов». И вот он, товарищи все ему максимум до колена, вот его пленили, привели на суд к тому королю. Ну, здесь в рассказе король Альфред. Ну, это времена еще короля Артура, то есть древние времена, но они есть в корнуольском фольклоре, бретонской мифологии, уэльских, барских преданиях. То есть есть фактически везде. Ну, это тоже одна из гравюр, тоже там Венеция, по-моему, или Ближний, или Стамбул, что-то такое. Это какая-то из фресок в церкви. Вот товарищи держат за ножку обычного человека, который раза в три, наверное, выше. Ну, тоже какие-то боевые действия. Видно, что товарищ с дубиной просто, как говорится, подстраховывает пушкарей. То есть они тоже принимали участие в боевых действиях. Некоторые гиганты, понятно, что дожили до наших времен. По крайней мере, вот они несут генетику гигантов, но не в состоянии ее реализовать, потому что и продолжительность жизни изменилась, и биосфера изменилась. То есть все изменилось, и все это гигантам не позволяет реализовать свой гигантский рост, долго жить и, соответственно, вырастать до очень высоких размеров. Хотя вот перед нами даже пример Федора Махнова, официальный рост которого был в районе 985 сантиметров. Даже это не помогло его занести в книгу рекордов Гиннесса, там какой-то другой товарищ 2,5 метра, главное, что с другой стороны. Вот 1905 год, ну, еще жили, и видно, что это не просто человек страдает какой-то болезнью, обычный человек, ну, как бы чуть-чуть выше других. Я же, некоторые дожили до наших дней, но все-таки они уже не могут столько долго жить, ну, соответственно, реализовывать свои генетические особенности. Если вы спросите, ну, гигантов было много, куда они делись, не знаю. Не знаю, вот есть подобная статья, Верховный суд США там постановил Смитовскому институту рассекретить документы 1908 года, где, как говорится, они должны были признаться в том, что они уничтожали скелеты гигантов, останки вот эти. То есть, это к вопросу, а куда вот пропадают костные останки, которые находят? Их куда-то увозят, ну и на этом как бы все, меньше вопросов, нет, как говорится, тела, нету дела. Так что я свой доклад завершил. Если есть какие-то вопросы, готов ответить на заданную тему. Действительно ли существовали в недавнем прошлом ребята, которые были чуть, скажем так, повыше и нас, то есть жили дольше, знали больше, ну, соответственно, могли служить тем недостающим элементам, который поможет решить многие загадки так называемой современной науки. Кто что строил, кто что делал, почему происходили те или другие вещи. Хорошо, Виктор. Вопросов, по сути, нет, потому что те аргументы, которые ты привел, с ними как-то очень трудно поспорить. Я в начале твоего доклада подумала о том, что, возможно, вот тех, кого называли святыми, изображали их такими большими, потому что они, вот, что называется, великие люди, да, и вот превознося их величие, изображались вот они вот такими вот огромными, большими. Но то, что свидетельствует и строение, и двери, это действительно, действительно очень весомые аргументы получаются. Да, хорошо. Тогда я предлагаю завершить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, в сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 19 июля 2022 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Виктор Максименков. Я ведущая эфира Елена Андреева. Вопросы на ресурсах сайта slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Тема эфира – великие гиганты. Мы начинаем вторую часть эфира, и сейчас, по нашей доброй традиции, Виктор ответит на вопросы, которые мы принимаем в нашем чате, которые уже поступили. Вот Каролина задает такой вопрос. Здравствуйте, чем же питались великаны? Ведь не только они должны были быть огромными, но и растения, животные. Ну, частично ты ответил на этот вопрос. Еще что-то добавишь? Нет, ну я как раз хочу обратить внимание, что исследования прошлого говорят, что наша биосфера постоянно уменьшалась. То есть, ну, скажем честно, ее специально уничтожали. Соответственно, может, ее уничтожали как раз специально для того, чтобы и гиганты не могли в ней существовать. То есть все эти гигантские формы жизни были специально уничтожены. Но мы делали на Славянском радио тоже такой эфир, где я показывал, кроме подобных чудес, остальные чудеса. Что значит остальные чудеса? Это те же мамонты, которые есть на картинах и гравюрах недавнего прошлого. Те же как раз гигантские животные, растения. То есть это все представители гигантской биосферы, которая была недавно на Земле. Честно говоря, тогда это время называлось райским временем, потому что тогда на Земле не было, в принципе, зимы. То есть было постоянное лето, соответственно, ну, биосфера развивалась, было много пищи и растительной, соответственно, и животные были большие, были динозавры, никаких 65 миллиардов миллионов лет они назад не вымерли. Это предыдущие эфиры. Просто посмотрите, просто ну, для человека, который первый раз столкнулся, у него, о, гиганты, а где все остальное? Нет, оно тоже было. И, соответственно, гиганты питались. Ну, им, в принципе, было достаточно и тех, скажем так, коров, грубо говоря, даже нашего современного размера. И, соответственно, гигантов не было очень много. Есть описание, конечно, и целых народов гигантов, но, опять же, они тоже участвовали в определенных войнах, конфликтах, тоже погибали, тоже, соответственно, враждовали и с другими гигантами. Но в основном, ну, сейчас я не стал очень сильно на этом зацикливаться, но опять же они были фактически в рядах царей, руководителей прошлых государств. Их очень было много. То есть именно из-за того, что они, соответственно, обладали силой, мощью, знаниями, продолжительностью жизни. И, соответственно, и рыба тогда была побольше, скажем там, и деревья повыше, и растения совершенно другой природы, то есть, которые соответствовали и помогали гигантам выживать, жить. Ну, были, конечно, конфликты и с людьми, потому что тоже гигантам часто приписывалось людоедство. Ну, именно из-за того, что им постоянно нужно было, как вы понимаете, большие объемы питания. Ну, на мой взгляд, это просто иногда как бы оправдание убийства тех же гигантов, зачем на них там нападали, убивали. Но, обратите внимание, они присутствуют на всех континентах. И они присутствуют, и данные на них есть фактически до нашего времени. Ну, а зачем их уничтожили? А потому что как раз они были, ну, носителями этих знаний, поймите, в чем дело. То есть сегодня, сегодняшним человечеством можно делать что угодно, потому что, ну, кто из вас прожил 600-800 лет? У кого есть такой опыт? Ни у кого. Да? Соответственно, вы не знаете прошлого, не знаете прошлого, с вами можно делать что угодно. Вы будете повторять ошибки прошлого. Одно дело там много сотен лет хотя бы у тебя опыт, либо ты знаешь прошлое за тысячи лет, чтобы не повторять те катастрофы, войны и методы геноцида, которые были применены к другим живым существам. Сейчас остались только мы, осталось как бы с нами разобраться, и если мы не станем разумными опять нормально, то разберутся и с нами, можете не переживать. Поэтому нужно самим интересоваться, что было в прошлом, а прошлое намного разнообразнее и, скажем так, более полное. Скажем так, прошлое у нас сказочное. То есть, когда мы читаем легенды, мифы, сказки, знаете, сказка – это сказание о прошлом. И когда там гигантские деревья, гигантские какие-то животные нереальные для вас сегодня, они были, по крайней мере, на Земле. Это еще затрагивает вопрос, был у нас эфир про высокоразвитые цивилизации Земли. Опять же, все легенды, сказки, мифы содержат информацию о 5 высокоразвитых цивилизациях Земли, существующих параллельно с нами. Откуда пришли эти же гиганты? Вопрос, Пуша, откуда они пришли? А есть цивилизация райская, есть цивилизация Слави. Откуда славяне, да? А вот там живут гиганты. Для нас они боги, соответственно. Ну, какие-то боги спускаются к нам, и вот появляются новые гиганты. По тем же легендам и мифам придет, в скором времени придет время, скажем, когда, опять же, эти боги для нас снова начнут спускаться на землю. То есть есть мир над нами, мир слави, откуда славяне. Это в озоновом слое земли он существует, по легендам. Ну, города Олимпы. Я думаю, вы все эти легенды слышали, там тоже существуют гиганты. Есть теория пола Земли, где в полости Земли существует еще один мир, там тоже живут гиганты около 4 метров ростом, которые являются, ну, как бы основными правителями Земли. Просто сейчас, пока человечество спало, вот это проходила эпоха Лисы, которая закончилась в 2012 году, вы все слышали, там что-то должно, что-то закончилось. Закончилась эпоха Лисы по-славянски, началась эпоха Волка. То есть почему идут глобальные перемены сейчас, и почему вот эта информация всплывает о старом прошлом? Потому что сейчас эпоха людей волков, то есть очистителей, санитаров леса, потому что волк – это человек воли. Человек уровня души, то есть уровень душа, сердце, то есть это наши люди, как раз славяне, потому что наши люди душевные, есть и духовные, но есть в основном душевные. От этого была эпоха Лисы, эпоха низких вибраций животных, это там район, грубо говоря, живота, да. Сейчас вибрации более высшие, выходит подобная информация о прошлом. Ну, это запрос людям, чтобы они становились лучше, меняли свою жизнь к лучшему, потому что вот сейчас все, что происходит, оно будет происходить, хотите вы этого или нет. Если вы не будете меняться к лучшему, у вас вся эта энергия просто сотрет в порошок, она выжжет. Ну, не только вас, а всех. То есть, когда происходят вот эти события в мире, вот не спрашивайте, по ком звонит этот колокол. Этот колокол звонит по всем, и в какой бы части мира вы ни жили, это запрос Вселенной, что пора меняться в лучшую сторону. То время прошло, настала новая эпоха, новая энергия, и вы видите эти глобальные перемены. И вот люди сидят и думают, вот, вот это там пройдет вот этот этап, и все будет по-прежнему. Нет, по-прежнему не будет никогда. Но нужно знать прошлое, чтобы в будущее взять лучшее, создать этот образ будущего, самим измениться. И тогда есть шанс на то, что мы обойдемся без очередного полного уничтожения жизни на поверхности Земли и гибели не только биосферы, но и ее представителей, людей. Вот о чем речь идет сейчас. Речь идет не о великанах, гигантах, не о тех гигантских животных и деревьях, которые жили в недавнем прошлом, а что пора возрождать лучшее из прошлого. А для этого нужно это знать. Ну, почему бы не посадить, как говорится, новые священные деревья, да? Начать хотя бы со священных рощ, начать хотя бы снова осваивать свою же землю, а не ютиться в этих человейниках, муравейниках, которые всю жизнь нужно рассчитываться за то, что живешь в бетонной коробке, как та пчелка. Ну, поэтому вот о чем сейчас речь мы ведем, если на то пошло. Елена, может, у тебя есть вопрос, если там у зрителей нет? Есть, конечно, вопросы у зрителей, как это нет. Вот Михаил СТ спрашивает. Виктор, назовите некоторые источники, кроме фресок и картин. Ну, а чем вам не нравится поход Александра Македонского? Дело в том, что эта книга, она распространена по всей Европе. То есть я вам показал учебник царских детей, да? Перед вами сейчас на экране гравюра 1612 года. Я показал карты недавнего прошлого, опять же, та же Патагония, космологии недавнего прошлого. То есть есть барельефы недавнего прошлого, могилы физические, которые существуют в наше время, и утверждается, что там похоронены гиганты. Опять же, есть саркофаги из Египта, находки костей, иллюстрации со стен. То есть здесь не просто какой-то там один источник, вот он, книга какая. Есть книга, книги, которые описывают биосферу прошлого и гиганта в том числе. То есть это огромное количество источников. Ну, на самом деле, у меня на канале по теме гигантов около 5 видео уже создано. Ну, 4 или 5 видео есть. Там под каждым видео есть ссылки на использованные источники. То есть откуда эта книга, откуда эта гравюра, откуда это изображение, фотография и так далее и тому подобное. То есть вот туда можно перейти, посмотреть канал Виктора Максименко, все узнаете более подробно, если хотите погрузиться. Где находятся те же могилы, фрески, кто сделал эти фото, изображения, книги, карты. То есть это огромное количество источников. Ну, соответственно, где хранятся эти реликвии, потому что в храмах той же Азии огромное количество хранится. В каждом храме хранится какая-то реликвия, в том числе и связанная с гигантами. То есть это там тех же следов гигантов, только в Азии насчитывается больше тысячи. То есть вот этих отпечатков в земле, которые видно, что сделаны человеческими ножками, но только эти ножки принадлежат людям от 3 там, до 50 метров. То есть, ну, попробуйте сделать такой отпечаток сами. То есть, а там видно, что это нога человека, только человек, мягко говоря, повыше, чем мы с вами. И откуда эти люди, да, на ответ? То есть, есть, я же говорю, есть другие миры более высокоразвитые рядом с нами. В нашу жизнь они не вмешиваются, потому что мы проходим как бы свое обучение. Это все равно, что спрашивать, почему мама с папой не идут в ваш детский сад, за вас, как говорится, в детский сад не ходят, а вы дома не сидите. А потому что это вот, так, вот такое обучение для нас, обычных людей, для того, чтобы мы получили свою науку, чтобы получили свою прививку от зла и смогли дальше расти и духовно, и физически. Потому что поймите, опять же, этот рост говорит о более высоком духовном развитии данных существ. И, соответственно, сведения действительно, вот у нас, у славян существует такая тема, как леги, то есть духовные покровители людей, да, а леги это сокращение, люди-гиганты. О ком это речь? Это речь о тех, кто живет на Солнце, вот как раз их рост соответствует 50 метрам. То есть вот они, люди-гиганты откуда? Ну понятно, что это вообще и человек, и все другие существа, это определенная энергия. То есть для нас она проявляется в виде физического тела. Но это может быть энергия более высоких частот, соответственно, которая живет в других мирах. И они другие и по энергетическим данным, ну и по другим составляющим. Соответственно, там живут более высокоразвитые духовные существа, более высокого роста. Да, есть и демонические силы более высокого роста. Ну, Поэтому источники, да, все подряд. Смотрите литературу недавнего прошлого, все, что там 400 лет и дальше, и вы увидите, как говорится, и в книгах, и в гравюрах, и картах. То есть было бы желание. Кому хочется более подробности, же посмотрите у меня на канале, там есть, откуда это все бралось. И далее Михаил СТ спрашивает, возможно, прослушал, причина, по которой исчезли великаны. Я уже добавляю от себя, или все-таки не исчезли? Ну, на поверхности Земли их сейчас минимум. То есть есть потомки великанов, как я показывал в самом конце, когда есть ребята, которые стоят рядом с обычными людьми и раза в два их превышают. Почему они не вырастают, я ответил. Биосфера другая, состав атмосферы другой, ну, соответственно, и продолжительность жизни другая, и, соответственно, они не могут просто вырасти до своих размеров. Им не позволяет ни давление, которое сейчас есть у нас, ни, соответственно, питание, которое, ну, оно не такое, как должно быть для того, чтобы вырасти великанов. То есть уже живые существа совсем другие. Ну и, соответственно, их нет на поверхности Земли. Но они есть, как говорится, на самой Земле, потому что есть еще... Мы делали эфир высокоразвитой цивилизации Земли прямо на Славянском радио. Заходите, почитайте, посмотрите, узнайте, что это за мир Слави, где он находится, почему оттуда пришли мужчины и женщины, которые несут яньскую и иньскую энергию, почему вот они славяне, славящие янь и инь, где находится правь. Почему это рай по-современному? Или Ирисад, если на то пошло, в котором есть постоянное лето. И это только в пределах Земли. И вы же поймите, вы уловите еще одну нить. Если есть люди выше нас, то есть человекоподобные существа и ниже нас. То есть это уже речь про гномов и про тех другие стороны сказок, что вы слышали, феи там, гномы, эти карлики. То есть есть те, кто и ниже нас, и они тоже живут в других мирах, где как бы сила тяжести другая. То есть поймите, то есть универсальные правила жизни. Жизнь есть везде. И человечество настолько деградировало, что оно не замечает ничего дальше своего носа. А потом удивляется, о, что это за НЛО? Ну, показалось. Показалось или кто-то имеет более развитые технологии, причем прямо на нашей Земле? А почему ж они с нами не общаются? Ответ точно такой же, почему вы не общаетесь с муравейником? Ну, вот идите, установите связь с муравейником, он рядом там у вас где-то есть. А потому что уровень духовного развития совершенно другой. Понимаете, мы для них как зараза такая неразумная, которая может принести только разрушение, больше ничего. Если мы исправимся, ну тогда и будут, как говорится, снова контакты. И не только на духовном уровне, но и физическом. Вот и все. Сделайте цветущий сад снова из своей земли. Живите так, чтобы все вокруг вас развивалось. А, как говорится, устроили помойку на всей Земле и спрашиваете, а что с нами не контактируют высокоразвитые цивилизации? С кем? Скажите, с кем? С теми, кто залезли в бетонные коробки и сидят на диване и спрашивают, почему с нами никто там не контактирует? О чем с вами контактировать? Ну о чем? Вы же неразумные. Контакта не будет никакого, пока люди не вернут себе разумность. И уберут то, что они натворили. А ведь эти события будут продолжаться дальше. Ведь видите, все идет на, опять же, что? На разрушение. Почему? Люди неразумные, не могут решить свои вопросы, как говорится, так, чтобы наладить свою жизнь. И они не понимают, кто им мешает. А ведь этот кто-то и уничтожил гиганта в недавнем прошлом. И он присутствует на Земле. А вы их не видите в упор. Это уже другая цивилизация, демоническая, которая тоже присутствует на Земле. А расширить ваш кругозор, показать, чтобы вы могли сами искать и находить эти факты, а их огромное множество, как вы видите, это не просто одна картинка, которая там на церкви изображена, что можно действительно подумать, ну там святые, они выше нас, вот взял кто-то и в 5 раз увеличил этого святого. Ну ладно, а служители церкви, ну тоже там в 2 раз увеличили. Ну ладно, а эти мужики-то с дубинами, зачем увеличить их в 3-4 раза? Ну мужики с дубинами, нет, в 3-4 раза больше человека на лошади. То есть информации масса, просто с ней нужно учиться работать, и вообще нужно учиться восстанавливать разумность. И вы найдете много источников и поймете, что вокруг нас кипит жизнь. Если оторваться от процесса, скажем так, саморазрушения, то вы увидите эту жизнь, станете ее замечать. А может, когда-нибудь эта жизнь тоже заметит вас, что вы прошли свои испытания, и вы уже обойдетесь без уничтожения всего, что вас окружает. Потому что человек – это основа природы. Ну, так зачем же уничтожать природу вокруг себя? Вы же уничтожаете не просто себя, но и всю природу вокруг себя. А ведь задача человека – давать развитие природе, развитие вокруг себя, то есть расти во всех отношениях. Сейчас время деградации закончилось, и тот, кто не перестроится, он в это время просто не впишется. То есть он произойдет самоуничтожение. Какими методами? Болезнями, войнами? Это уже не принципиально. Или глобальными катастрофами. Но это все равно произойдет. И существо, которое находится в любой части мира, и которое не изменилось в лучшую сторону за вот эти прошедшие 10 лет, а я же повторяю, это в 12 году уже эпоха целая закончилась. Та, что больше 1600 лет идет. То есть уже 10 лет идет эпоха, которая будет еще идти 1600 лет. А вы все живете именно там, где-то там, в прошлом. А надо становиться лучше, иначе эти энергии, я говорю, они более высоковибрационные. Почему вот это все выходит наружу? Это более высокие вибрации, соответственно, они будут просто людей выжигать. Ну, различными способами. Ну, тех, кто не приспособился. То есть тех, кто не стал жить на основе хотя бы воли. То есть волевые люди, которые делают мир вокруг себя лучше, очищают его. Почему волки – это санитары леса? Отсюда такой образ. Ну, я надеюсь, я ответил кратко на этот вопрос. Да, ответил. Анатолий Подкова, вопрос. Может, мы тоже можем что-то поесть, чтобы чуток подрасти? Хотя бы на несколько метров. Какие факторы могут повлиять на увеличение роста? Генетика и окружающий мир. Соответственно, есть, представьте, если мы начнем, ну, найдем возможность увеличить мощность биосферы, будем это употреблять в себя, ну, соответственно, может, мы в итоге и вырастем. Но заметьте, кстати, благодаря недавнему прошлому мы же уже выросли. Потому что, ну, грубо говоря, посмотрите, многие наши дедушки, бабушки были там, ну, 1,50 м, 1,60 м, да, а уже говорят, что идет акселерация, как бы, люди стали чуть выше, там, 1,70 м, 1,80 м, да, то есть небольшое увеличение есть, но поймите, основа увеличения роста, не, например, чтобы потомки гигантов выросли выше, это биосфера вокруг вас, это совершенно другое давление, которое тоже фиксируется там в смоле деревьев, которые вымерли, ну, фиксируется, что давление было в разы выше. И именно это давление позволяло существовать гигантским организмам. Опять же, чтобы давление увеличить, надо увеличить количество кислорода в атмосфере, да, которое постоянно падает. Увеличить количество кислорода в атмосфере нужно сажать деревья. А сейчас огромное количество пустынь. То есть и кислород постоянно падает. О чем это говорит? Улучшайте биосферу вокруг себя, сажайте деревья, сажайте многолетние растения, выводите новые сорта, восстанавливайте прежние, и постепенно будет увеличиваться и давление, и количество кислорода в атмосфере, будет расти жизнь, ну и, соответственно, люди будут это тоже употреблять, и продолжительность жизни увеличится, соответственно, скорее всего, увеличится и рост. Ведь я тоже обращал внимание, вот мы сейчас питаемся пшеницей, да, однолетними растениями в основном, да. А представьте, если бы мы ели те же кедровые орешки, которые там деревья по 600 лет живут, да? Опять же, есть, потребляли хвойные растения, вот хвойный квас, мы тоже тут говорили про технологии бессмертия недавнего прошлого, а там есть елки, которые живут там по 1500 лет. То есть продолжительность жизни бы увеличилась снова, да? Но для этого нужно, чтобы улучшилась биосфера вокруг нас. Чтобы мы, вместо того, чтобы все загаживать вокруг по демоническим технологиям, перешли на природные технологии, которые позволяют путешествовать и в космосе. Потому что русские народные сказки, они изобилуют вот этими путешествиями в космосе. Очень развита космология, когда древние знали прекрасное строение нашей Солнечной системы. У нас был эфир, где мы показали, что 27 планет действительно существуют. Это видно в древних календарях. А как они путешествовали? Они использовали природные технологии. И сейчас наука настолько зашла сама в себе в тупик, что все новые технологии они берут, знаете откуда? Из природы. Они находят там какого-то рачка морского, делают на его основе какую-то там защиту, потому что у него там какие-то мощные природные сцепления, что он может там очень хорошо держаться. Находят там ящерицу, она там цепляется, да, за стены. Начинают брать у нее эту технологию, как она по этим стенам лазит, как прикрепляется, открепляется. То есть, опять же, наука загнала сама себя в тупик, и только природные технологии, именно не биологические, а природы, то, что создано природой, то есть за миллионы лет. А эти же природные технологии обеспечат нас и бесплатной энергией. Тот же термоядерный синтез, который неразумные существа все не могут освоить. Не могут или не хотят. Потому что, опять же, освоим мы бесплатную энергию, что произойдет? Будут созданы более мощные еще и виды оружия. И, опять же, люди не хотят развиваться сейчас, а если будет навалом бесплатной энергии, они не будут развиваться 100%. Они просто сами себя уничтожат. Поэтому все взаимосвязано, начните с себя, организуйте вокруг себя родовое поместье, рассадите там деревья, ну и так индивидуально сможете сделать биосферу лучше со временем, и, соответственно, будете дольше жить, и те, кто имеет этот потенциал, будут вырастать намного выше, чем сейчас. Примерно такой ответ. Михаил СТ, реплика в эфир. По-моему, невозможно уничтожить гигантские растения и людей. Изменение климата и растущая земля – тому причина. Так ли это? Благодарю. Ну, дело в том, что действительно земля постоянно увеличивается в размерах. Это так и есть. А изменения климата происходят из-за катастроф. Катастрофы все, которые мы изучали, есть они на Славянском радио. Кстати, где-то в середине 17 века произошла глобальная катастрофа, еще одна. Вся информация есть в видео же, приходите, смотрите предыдущие эфиры. Приводит к тому, что гибнет огромное количество биосферы. Соответственно, гиганты, часть из них. Соответственно, гигантские деревья, растения, ну, все это погибает. Поэтому в современном мире этого практически нет. Выжили вот мы, такие небольшие люди, которым надо небольшое количество пропитания. Тем более в том мире, который пострадал от уже не одной глобальной катастрофы. И поэтому здесь изменения, к сожалению, катастрофические. К сожалению, они сделаны специально как раз для того, чтобы ликвидировать в первую очередь высокоразвитых существ. Ну, на тот момент это были гиганты. Да, ну, соответственно, остались обычные люди, продолжительность жизни невысокая. Знаний о прошлом никаких, ну, и можно с этими людишками делать что угодно. Вот что угодно, опять мы подошли к этому краю, нас подвели, когда либо мы станем разумными, либо опять произойдет глобальная катастрофа, чтобы типа перезапустить этот демонический цикл. Вместо того, чтобы выйти на новую ступень развития, ну, можно уничтожить всех. Это такой демонический обычный план. Если вы с ним не согласны, станьте лучше и, как говорится, покажите другим, как это сделать. На Народном славянском радио много есть такой информации про технологии бессмертия, то есть про эти растения мы показывали, какие события показывали, в недавнем прошлом находки, опять же, которые позволяют сделать такие выводы. Ну и то, что биосфера недавнего прошлого была сказочна и по деревьям, и по растениям, по животным, и по людям. Ну и узнаете, куда делись эти гиганты, гномы, и где они существуют еще сейчас. Юлия Пономаренко. Реплика. В своих книгах Сергей Тармашев пишет, что наши предки, которые переселились на Мидгард-Землю со своих родных галактик, дарийцы, харийцы, рассены, светорусы, были 4-5-метрового роста. Были и такие, ну, была это правда давненько, но смысл прежний остается, что, поймите, гиганты изначально родом оттуда, где совершенно другие характеристики именно по биосфере и, как говорится, ну, скажем так, силе тяжести. Вот оттуда они изначально и прибыли. Если вас интересует, да, изначальная информация, то изначально Земля не может себе позволить создавать высокоразвитых существ типа человек. То есть максимум это животные до уровня обезьяны. Все живые формы жизни человекообразные прибыли сюда. И другие, в том числе звездных систем. Это было давно. Где какая звезда, откуда кто прибыл, тоже эта информация есть. Может, у Тармышева, у других. В ведах по всей Земле тоже написано, кто откуда прибыл. И здесь только там эксперименты потом ставили, как соединить обезьяну с человеком и с демоническими существами, чтобы она была человекоподобной, чтобы это можно было использовать против людей. Вот что есть в легендах и мифах недавнего прошлого. Ну, все мы здесь в определенный момент пришельцы, но это очень дальнее время мы рассматриваем, если об этом говорим. То есть по тем же ведам первое заселение – это 2 миллиарда лет назад. На Даарии, на северном континенте, который 400 лет назад, скорее всего, опять то поднялся, опять утонул, а, кстати, в наше время снова поднимается. То есть снова северный континент поднимается, это связано и с изменением и магнитосферы Земли, и появление, и вот эта погода, что постоянно меняется, и новая энергия, что из космоса пришла. То есть идут изменения не только у человека и биосферы, но и у планеты всей. И в определенный момент они как бы станут необратимы, мы это тоже увидим. Пока это тоже информация такая на уровне слухов, на уровне карт, которые все время ретушируют, но обнаруживают новые постоянные острова в Северном море. Откуда они берутся? Они поднимаются из-под воды однозначно. Так что дальше будет интересней и веселее тем, кто доживет. Алексей Грачев. Здравия, Виктор. Теперь понятно, откуда появились мегалиты в Баальбеке и Горной Шории. Ну, не только там, а в принципе по всему миру. То есть вы, если заметите, что те сооружения, которые более-менее нам подходят, да, в их основании лежат какие-то огромные кирпичи, которые нам вообще не свойственны. Ну, даже те же пирамиды. Видно, что там, ну, как бы обычному человеку те блоки не потянуть. А представьте, если этот человек, я же 10 метров, 30, 40, 50, и он не один. И он обладает более, скажем так, продвинутыми возможностями, чем мы. Потому что подобные существа, они уже обладают определенной магией. Что такое магия? Эта технология нам сегодня непонятная. То есть они могут передвигать и взаимодействовать с природой совершенно на другом уровне, чем мы с вами. Поэтому им и доступны были вот эти там кирпичики, что вы видите, тысяча тонн, 2000 тонн, 4, 5, 10, потому что есть мегалиты еще больше. То есть, и опять же, что такое мегалит? Мегалитье, то есть большое литье. Ну, те же пирамиды, понятно, что строили, большие пирамиды строили гиганты. Уже реплики там, маленькие пирамидки, строили люди поменьше. И в Америке найдены пирамиды, которые строили гиганты. И эти пирамиды, кстати, найдены по всему миру, как и останки гигантов. То есть вот эта высокоразвитая цивилизация, которая использовала энергию Земли при помощи вот этих энергонакопителей, преобразователей, пирамид. Вот они их строили, накапливали, использовали. Ну, соответственно, делали биосферу, скорее всего, более развитой, потому что повышали вибрации, соответственно, того региона и могли вырастать более духовно развитые существа, как биологических различных видов, растений, животных, ну, так и люди могли жить рядом с ними, как говорится, более высокого роста. Так что все действительно так. Михаил СТ. Реплика в эфир. Вот для некого итога, для всех об источниках и спрашивал. Благодарю. А вот Анатолий Подкова задает вопрос, а где можно посмотреть реальные предметы, связанные с гигантами в России? Ну, обратите внимание хотя бы на Петра Первого. Это как раз один из первых правителей, который был, ну, как раз после катастрофическое время, и вы увидели, что вот у Петра Первого есть еще там слепок с его головы посмертной, и он находится, и сделана такая фигура, где у него небольшая голова и огромное тело, то есть он был выше 2 метра ростом. О чем это говорит? Вот это говорит о том, что уже уменьшилось давление атмосферное, и гиганты уже начали вот деградировать, то есть уменьшаться в размерах. ну и, соответственно, продолжительность жизни их тоже упала. Можете сделать там стоп, там написано, в каком из этих музеев хранится подобный башмак. Это обычный сельский музей. То есть он ничем не примечательный. Обычный сельский музей, и там хранится башмак этого гиганта. Ну, опять же, в том же Питере вы много увидите статуй, где там такой огромный мужчина, а там у него под рукой какая-то маленькая, такой человечек стоит. И вам говорят, ну, это там все показалось, архитекторам показалось. Вот они там показали, что это большой человек, типа, а показалось точно, или это как раз изображение жителей древней цивилизации в том же Питере, огромное количество подобных изображений. То есть на самом деле подобных свидетельств, они вокруг нас. Но мы их не замечаем, либо нам их объясняют, что вот лежит там меч, там метра четыре длиной, нам говорят, ну, это ну, какая-то просто атрибут прошлого. Им не пользовались. А вы уверены, что им точно пользовались? Просто нужно ходить в музеи, ходить к старым зданиям, и увидите, что там есть, например, ступеньки, которые предназначены для людей раза в два больше. Это как раз, ну, там в Питере как раз можно увидеть много таких сохранившихся ступенек. Есть маленькие, обычные для людей. И тут бац, какие-то в два раза больше рядом. Обычно при входах в храмы, например. То есть просто осмотритесь вокруг себя и увидите, что подобных свидетельств сохранилось еще масса. И может даже у вас в городе есть подобные сооружения, сохранившиеся. И они могут быть совершенно для вас непримечательны. То есть вы не обращали на них внимания, но они есть. Так что обращайте внимание вокруг вас на старинные книги, строения, и вы увидите, что действительно там, скорее всего, они применялись для людей чуть побольше ростом. Опять же, множество ружей сохранилось до наших дней, больших. Ну, человеку им пользоваться нереально. А если вы ростом повыше, то да, уже нормально. То есть, поэтому смотрите вокруг себя, ходите в музеи и увидите огромная масса подобных свидетельств, и вместе их соберем. Валерий, еще один вопрос задает Анатолий Подкова. А какой гормон влияет на рост? Ну, вообще-то гормон роста никто не отменял. Другой вопрос. Как он работает, понимаете, тем более в наше время. Дело в том, что я повторяю, изменилось атмосферное давление, изменилась биосфера, то есть питание уже не то. Соответственно, вот это и позволяет, ну, как, наоборот, не позволяет даже потомкам гигантам вырасти. То есть у них и продолжительность жизни упала, и, соответственно, они даже не смогут накопить тех веществ, тех гормонов, чтобы они выросли. Им нужно и давление совершенно другое. То есть давление должно быть выше, содержание кислорода в атмосфере должно быть выше, потому что именно подобное находят в древних находках. Я вам даже больше скажу, вот почему сейчас много умирает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Потому что у нас давление в клетке одно, оно древнее, то есть оно раз в 10 больше, чем давление межклеточное. И мы должны кушать много правильной соли, чтобы это поддерживать. Если мы не поддержим, у нас начинаются проблемы с давлением, даже у обычного человека. А представьте, у человека, который рост там 3 метра, 4, он просто, это давление просто не позволяет ему вырастать. То есть увеличьте внешнее давление. То есть у нас, да, получается, чтобы сравнять давление в клетке и то, что между клетками, нам нужно увеличить давление раз в 10. И так это же еще те, скажем так, та информация, которая сохранилась на генном уровне с того момента, как мы прибыли на эту Землю. Будет больше давления, больше кислорода, лучше биосфера будет работать. И, соответственно, будет больше и люди вырастать, и продолжительность жизни увеличится. И, как вы знаете, кислород убивает все патогенные бактерии, микробы, грибки. То есть перестанем болеть, обратно настанут райские условия. Нет болезней, высокая продолжительность жизни, круглогодичное лето, потому что как бы деревья будут это все регулировать. Вот и все. Валерий Лавриненко, реплика. По физиологическим принципам размер тела с конкретным строением соответствует физике планеты, массе, гравитации и так далее. Гиганты, деграданты – это путешественники космических искусственных городов. Георгий Сидоров очень хорошо описывает космических странников, которые из-за отсутствия гравитации деградировали до гигантов. характеристик планет с человеческим строением гигантов в галактике нет. Ну, что есть в галактике, это надо еще проверять, но по всем легендам, которые существуют, да, действительно, люди более высокого роста изначально прибыли из других звездных систем, в том числе и те, которые находятся в нашей галактике. Это можно в Ведах почитать, откуда они там прибыли, конкретно тех, кто был ростом 3-4,5 метра. Но есть универсальные законы жизни. Жизнь есть везде. То есть жизнь есть даже на Солнце. А Солнце, по крайней мере, огромное количество. Да, она имеет другую энергетическую структуру, но она есть. Соответственно, там живут существа, которые для нас являются легами, то есть людьми-гигантами, богами, высокодуховными личностями, потому что они имеют гигантский рост. Это я вам показывал те, хотя бы те данные, которые есть. Но вот увидели дерево, которое там должно быть высотой 1,5 метра, да, его кто-то спилил. Вы представьте, каким надо быть ростом, чтобы спилить деревце высотой 1,5 метра. То есть есть легенды и про 2-километровых людей. Вы скажете, ну это вообще нереально. Ну так они нереально, потому что они с более высокоразвитых цивилизаций. То есть в нашей галактике таких цивилизаций огромное множество. Их даже на Земле 5 таких. Опять же, это все на основании мифов, легенд, современных наблюдений. Опять же, эти летающие города Олимпы над нами, они и под землей существуют, и под водой, и в центре Земли. Потому что настроение Земли по всем легендам – это полое. А внутри вот этот райский сад, или ирий сад по славянским легендам, или рай в современной интерпретации, там, где вечное лето происходит. Там живут гиганты всего лишь 4 метров ростом, да, 600-800 лет продолжительность жизни их. Так что мир намного разнообразнее, чем мы знаем, а на поверхности Земли, да, произошла и катастрофа, и деградация, условия изменились, ну, так потому что действительно до определенного времени шло понижение вибраций, вот до эпохи Лисы. Сейчас же идет снова повышение вибраций, снова можно возрождать другую биосферу, более мощную, ну, соответственно, и гиганты вырастут, те, кто остался, их потомки, и, соответственно, прибудут более высокоразвитые цивилизации, спустятся на Землю и снова с нами начнут контактировать, позволят нам подняться еще на другой уровень развития. Кстати, в предсказаниях это тоже все есть, что недалек тот час, еще даже в этом столетии это все произойдет. Ну, скорее всего, после того, как человечество выживет, наверное, или обратно все позволит уничтожить. Так что поживем и видим. Да, возможно, наши правнуки, праправнуки уже будут совсем другого роста. Вот я обращала внимание, когда была в историческом музее здесь в Москве или в других музеях, где демонстрировалась одежда каких-то знатных людей, то эта одежда очень маленького размера. И вот как раз понимая, что ну как же вот таким миниатюрным надо быть там. И мужчины, и вроде бы там и известные люди, а плечи вот узкие. У нас, мне кажется, у мужчин сейчас гораздо шире плечи. Талии у женщин тоже маленькие, такие совсем узенькие. Я понимаю, корсеты носили, но размер сам тоже маловат. И приходишь к выводу, вот слушаешь тебя и понимаешь, что действительно, да, видимо, вибрации меняются, размер Земли меняется, и мы тоже меняемся. И, наверное, действительно, внуки подрастут наши и правнуки. И будут говорить, какие же маленькие одежды и обувь. Я на это обращаю внимание, да, Светлана. И это явно видно даже в нашем поколении. Грубо говоря, рост бабушек был примерно 1,60 м, да. И рост родителей уже примерно 1,70 м. Наш рост уже 1,75 м. То есть такое ощущение, что вот эти высокие вибрации позволяют нам вырастать чуть выше, чуть выше, чуть выше. А представь, если мы, как говорится, биосферу улучшим и высадим огромное количество деревьев, да еще и правильно в энергетических центрах, чтобы они вырабатывали больше кислорода, потому что уровень кислорода постоянно падает. И, соответственно, уже наши внуки будут еще выше. А ведь действительно есть те, кто несут генетику гигантов. И вот я показывал, ну, стоят такие, как мы, грубо говоря, 1,70 м, да, а с ними те, у кого там 2 с чем-то, 2,20 м. и они вырастут еще выше, они уже будут 3-4, увеличится продолжительность жизни. Соответственно, будет постепенный рост. Это не будет за одну секунду, это можно за одну секунду, если опять же кто-то захочет высадиться и снова с нами познакомиться. Но это, как говорится, тоже из области фантастики, потому что с неразумными никто общаться не собирается. Нужно немножко стать более разумными, потому что, поймите, опять же, а разумность видна по тому, как вы сделаете свою жизнь лучше и биосферу улучшите. Потому что вы часть биосферы. Вы же не механические роботы, куда вас все время тянут, а вас же тянут. Вы куда? Фильм «Матрица» смотрели? Чтобы вы стали батарейками для демонической цивилизации в виде техногенных машин. А нужно развивать биологическую цивилизацию. И эта цивилизация тогда и позволит выйти в космос. Как вы думаете, если мы такие сверхразумные, почему мы дальше своей Земли так никуда не продвинулись? А потому что мы, наоборот, разумность потеряли. А нам все время втирают, что мы тут знаем больше всех, видим дальше всех. А мы, наоборот, ничего не умеем. Мы не приспособлены к этой биосфере. Мы утеряли эти знания, их нужно восстанавливать. И все, что нам предлагают, что развивается за технология? Информационная. Зачем? Чтобы вы залезли в нереальный мир и своей энергией жизни позволяли этим машинам вам показывать нарисованные мультики и никуда уже не рыпались. То есть, ну, фильм «Матрица», он не просто так создан, не один мир уже, как бы говорится, прошел эти испытания для того, чтобы пройти эту прививку от зла. Я надеюсь, люди со временем научатся распознавать не только людей, но и биороботов, существ, не имеющих души, но внешне на людей чем-то схожих. Виктор, вопросов больше нет. Я предлагаю перейти к завершению эфира, и у тебя есть возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Благодарю, Елена. Я надеюсь, всем было интересно. Я надеюсь, теперь вы будете оглядываться по сторонам, обращать внимание на древние сооружения, здания, изделия, заходить в свои музеи, в том числе и сельские, потому что вы можете увидеть, зафиксировать и собрать эти крохи информации, которые еще не уничтожены, показать, что наше прошлое было действительно сказочным, а значит, намного более разнообразным, потому что сказ – это просто повествование о прошлых событиях. А значит, мы должны знать прошлое, взять из прошлого лучшее, помнить о худшем, чтобы его перестать допускать, и чтобы выйти на другой уровень духовного развития, используя те энергии, которые уже пришли на Землю, перестать дрыхнуть и включить головной мозг. А как включить головной мозг, смотрите тоже видео отдельное, потому что у нас правая часть головного мозга работает на образах, это образование, левая на логике. Сами начинайте учить логику, занимайтесь самообразованием, раз во всех остальных сферах увидите только обучение, и то обучение совершенно не тому. Ну и, соответственно, находите тоже, собирайте эти крупицы информации, делайте свою жизнь лучше во всех сферах и меняйтесь к лучшему. Пришло время перемен к лучшему. Вот о чем говорят события, которые происходят вокруг вас. Меняйтесь к лучшему, смотрите Славянское радио. Здесь много информации, как становиться лучше, как действительно было в прошлом, чтобы понять, что происходит сейчас, и взять лучшее в будущее. Ваше счастье в ваших руках. Благодарю за внимание. Виктор, и мы тебя благодарим. Эфир, как всегда, очень интересный. Благодарим тебя за твой труд. Друзья, мы завершаем наш эфир «Великие гиганты». Сегодня по одному из календарей 19 июля 2022 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился Виктор Максименков. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Вела эфир я, Елена Андреева. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за ваши вопросы, за ваше участие в жизни радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.